Дорогие слушатели, в книге пророка Исаии, в 43 главе, в 1 стихе мы читаем. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой». Прочитывая этот стих, в глаза невольно бросаются два слова – «сотворивший тебя» и «искупил тебя». Может, на первый взгляд это кажется немного странно. Как это Бог сначала кого-то творит, а затем еще искупляет его? Но если мы внимательно рассмотрим и сопоставим эти два действия Бога, то мы увидим, как велик и любвеобилен Он. Это и будет целью сегодняшней передачи. Несколько субботних вечеров Джон провел в папином гараже, где он мастерил модель корабля. Он сделал его из большого куска дерева. Мама шила паруса, папа выточил из меди миниатюрный якорь, а все остальное Джон сделал самостоятельно. Маленький фрегат был очень красив, но еще важнее было для мальчика то, что он сделал его сам. Теперь парусник стоял в комнате на особой полке. Всем гостям он очень нравился, но особое впечатление он произвел на отца. «Я горжусь тобою, Джон. У тебя золотые руки. Какую модель ты еще будешь строить?» Но мальчик не думал пока о новой работе. Сейчас все его мысли были поглощены фрегатом. Прекрасный весенний день, когда он впервые понес на реку свой самодельный корабль. Мальчик отправился к месту, где не было камыша. Погода для плавания была отличная. Вода сверкала под солнечными лучами и дул умеренный ветер. Как только Джон поставил фрегат на воду, ветер подхватил и понес его вперед. Мальчик так залюбовался красотой плавающего парусника, что не заметил приближающихся трех ребят. Увидев их, он немного придержал веревку, прикрепленную к судну. «Эй, дай-ка нам посмотреть твой кораблик!» «Смотрите, только мне нужно скоро уходить домой!» Джона охватил страх. Ребята явно имели недобрые намерения. Самый высокий из них резко вырвал веревку из рук Джона, так что от рывка фрегат упал на бок, и его паруса моментально намокли. Джон без раздумья прыгнул в воду и подскользнулся на илистом дне. Грязная вода брызнула на лицо и попала в глаза. Когда Джон поднялся на ноги и огляделся, не было ни парусника, ни его похитителей. Мальчик не знал, в какую сторону ему бежать, чтобы искать свою пропажу. Да и что он мог сделать против троих больших ребят? Джон привел себя немного в порядок и печально побрел домой. Кто теперь поможет? Когда родители вернулись с работы, сын рассказал им обо всем. Отец вышел на улицу и расспрашивал прохожих, не видели ли они у реки подростков с парусником. Но никто их не видел. За ужином Джон молчал, а когда лег в постель, уже не мог удержать слез. Папа предложил ему построить подобный кораблик, но это не успокоило его. Похищенный парусник был его первой самостоятельной работой. Он никогда не сможет забыть свой фрегат. прошли недели. Джон смастерил с отцом новую модель, и они вместе ходили пускать ее на реку. Но мальчик все еще не забыл свою первую работу. Он часто думал, где же он сейчас, мой бедный кораблик? Однажды он поехал в центр города, чтобы купить маме подарок ко дню рождения. Сделав покупку, он возвращался по узким, малознакомым улицам. Вдруг он в изумлении остановился. На витрине небольшого магазина, рядом со старой гитарой, стоял парусный корабль. Его фрегат. Он почти ворвался в магазин. Этот кораблик на Нонкне, он мой, я сделал его. Продавец, старичок невысокого роста, пристально разглядывал мальчика. Наконец он ответил. Нет, молодой человек, фрегат мой. Я купил его недавно у двух мальчиков и только сегодня выставил на витрину. Но я его сделал, он мой, я вас очень прошу, будьте добры, отдайте мне его. Отдам, когда ты заплатишь за него. Я уже все деньги потратил. В таком случае возьми деньги у родителей. Джон понял, что спорить бесполезно. До закрытия магазина оставался еще один час. Мальчик побежал домой. Он застал отца работающим в саду. Папа, папа, дай мне деньги. Деньги? Для чего тебе деньги? Я отдам. Мне очень нужно. Там мой фрегат. Я тороплюсь. Его надо купить до закрытия магазина. Ну, тогда садись скорее в машину. Сказал отец, снимая на ходу грязную куртку. Они вошли в магазин перед самым закрытием. Вот деньги. Дайте мне мой фрегат. Вот, теперь это судно твое. Дома Джон не мог насмотреться на вновь приобретенное изделие своих рук. Знаешь, папа, теперь этот кораблик мой вдвойне. Я его сделал и купил. Как это прекрасно. Конечно. Теперь ты будешь еще больше дорожить им и беречь его. Этот рассказ Патриции Сент-Джонни имеет очень важную параллель к прочитанному нами стиху из книги пророка Исаии. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой». Бог – наш Создатель, но мы, забыв о Творце, стали жить эгоистично. Когда мы оттолкнули Бога, грех привел нас в сети сатаны. Но Бог сам пришел к нам в Иисусе Христе и выкупил нас ценой своей жизни. Поэтому и принадлежим мы Ему вдвойне. Слово «выкупленное» означает купить себе обратно то, что было твоим. Но почему Бог не безразличен к людям, хотя они давно уже отвернулись от Него? Почему Бог не говорит, ну хорошо, если люди не хотят следовать моим путем, пусть идут своей дорогой? Почему Бог горит желанием искупить свое творение? Давайте мы сейчас совместно постараемся сопоставить эти два действия Бога – сотворил и искупил. Я не знаю, какого вы мнения о появлении человека. Многие люди верят в теорию эволюции. Где-то, когда-то, как-то. И, наконец-то, появился человек. Из воды на сушу и вновь в воду. естественный отбор, случайность, миллиарды лет. Нет, друзья, мы не будем сегодня тратить время на опровержение эволюции. Она сама говорит о себе, что она только теория, выдумка людей. Эта теория нужна людям, потому что они не хотят верить в Бога. Мы бы могли привести сотни свидетельств ученых, астронавтов и геологов, которые видят в эволюции ничто другое, как попытку увильнуть от Бога. Может, когда-нибудь в другой раз, но сегодня мы не будем говорить о теории, а поразмышляем о факте творения. Если мы откроем Библию, то на ее первых страницах найдем сообщение о том, как Бог сотворил человека. А читая дальше, мы поймем еще и почему Он его сотворил. В описании творения нет стараний для доказательств и переубеждений. Там просто сообщается, как это произошло. При этом нужно заметить, что человек – это особое творение. Когда Бог сотворил человека, то мы читаем: «И создал Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». В отличие от всего другого, Бог вдохнул в человека дыхание жизни. Человек имеет в себе нечто вечное, нечто очень драгоценное. Он имеет в себе частицу божества. Дыхание жизни получил человек от Бога. Человек есть дух, и этот дух по праву принадлежит Богу. Когда Бог создал человека, то сказал: «И вот хорошо весьма». Это было что-то прекрасное. Бог и человек, Творец и творение, тесная связь и взаимопонимание, блаженство общения. Бог так ценит и любит свое творение, что оставляет небеса и в прохладе дня посещает его в Эдемском саду. Как это чудесно! Творец и творение рядом. Бог позаботился буквально обо всем. Первый человек не имел никакой нужды. Он не знал ни горя, ни страдания, ни слез, ни болезни, ни скорби, ни смерти. Но вдруг творение восстает против Творца. Человек поворачивается к Богу спиной. Дьявол, который прежде восстал против Бога, хитростью совратил человека. Адам и Ева были недостаточно бодрыми, недостаточно близки к своему Творцу, и впали в ловко расставленные сети греха. Согрешив, человек стал достоянием дьявола, достоянием зла. Нет, это не было человеку как снег на голову. Воспользовавшись данной ему свободной волей, он думал, что своим поступком изберет себе лучшую жизнь. Но как глубоко он ошибся! Где может быть жизнь прекраснее, как не в близком общении со своим Творцом? Построив между собой и Богом непреодолимую стену греха, человек упал в глубокий ров вязкого болота. Творение без Творца, в разрыве с Ним. Какая трагедия! Но Богу не все равно, что Его творение живет в разрыве с Ним, что оно страдает под гнетом греха. Бог в своей любви желает вернуть пропавшего. Но дьявол требует выкуп. Он знает, что Бог свят и справедлив. Он знает, что грех несет с собой наказание, и что Бог в своей справедливости не может поступить иначе. Павший человек заслуживает наказания, а не спасения или помилования. И вот Бог в своей великой любви делает что-то невероятное. Нет, Он не изменил своей справедливости. Приговор, наказание за грех, смерть остается в силе. Но тот, который этот приговор произнес, позволяет ему исполниться на себе. Бог так любит свое творение, что для его счастья не щадит себя. Самое дорогое, что Бог имеет, Он отдает для искупления человека. Иисус Христос, единородный Сын Божий, разделил с Ним Его любовь и добровольно решается отдаться в руки смерти, чтобы избавить человека. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе 16 стихе мы читаем: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И далее написано: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Бог не отвернулся от Своего творения, Он не покинул его на произвол судьбы. Он не сказал: «Ты мне теперь не нужен». И когда Бог послал Своего Сына в этот мир, то не для того, чтобы осудить человека. Живя на этой земле, Христос не ругал людей, что они оставили своего Творца. Целью Его пришествия было указать людям на их погибшее состояние, разъяснить им опасность их своевольной жизни и при всем этом помогая и укрепляя их. Но дьявол, заковав человека в свои железные оковы, не соглашается отпустить его на свободу. Человек добровольно отдался ему, и так просто он не отпустит его. Дьявол требует выкупа, справедливого осуждения, и этот вызов Христос взял на себя. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, мы читаем об этом следующее: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Здесь идет речь о Христе. Кто может выкупить человека, как не тот, кто сам свободен, кто сам не закован? Значит, все дышащее на земле исключено, а о недышащем и не может быть и речи. Остается один, и это Христос. Он один, не познавший греха. Но дьявол протестует: человек не Бог. Человек отвернулся от Бога, значит, Бог в своей божественности не имеет права совершать этот акт. И Бог делает последний, решающий шаг по направлению своего творения человеку. Иисус Христос оставляет свою небесную славу и, приняв образ человека, снисходит на эту землю. Даже более того, Христос не только воплотился, но Он стал человеком, как каждый из нас. Так же, как и мы, Он был искушаем дьяволом. Нет ни одной сферы, в которой бы Христос не был искушен. Но в одном Он отличался от нас. Христос устоял и не согрешил ни в чем. Он, безгрешный человек, может теперь совершить искупление всего человечества. Он может теперь заплатить за выкуп угнетенного творения своего. Но этот выкуп стоил ему очень дорого. Христос должен был перенести целый ряд ужасных мучений: бичевания, пощечины, плевки, насмешки, презрения и многое другое. На его голову был одет терновый венец, и ударами по голове вонзили его в череп. А насытившись издевательствами, возложили на израненные плечи тяжелый деревянный крест. И вот наступил кульминационный пункт. Придя на гору Голгофу, измученное тело по рукам и ногам было пригвождено ко кресту. подняв крест и установив его вертикально, причинив этим Христу невыносимую боль, сделали они из него зрелище для всего народа. Это коварство людей нельзя даже тогда оправдать, если бы Христос был злодеем. Тем более, когда Христос, кроме любви, сострадания и милосердия, не оставил другого следа. Через несколько часов смерть приняла его в свои объятия. Но ненадолго. Мы уже говорили, что неодушевленное не может спасать. На третий день Христос расторг узы смерти и воскрес для нашего оправдания, читаем мы в послании к римлянам. Цена за выкуп была заплачена, дорогая цена, цена любящего свое творение Творца. Это не только искупление, это выкуп. Выкуп означает купить себе обратно то, что было твоим. Бог выкупил всех людей, и тех, которые сознательно отвергают Его, и тех, кто старается забыть Его, и тех, кто равнодушен к Нему. За человеком остается одно – принять этот выкуп или отказаться от него. Исаия в 43 главе с 23 стиха пишет: «Ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжения, и жертвами твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебными приношениями и не отягощал тебя фимиамом. Ты не покупал мне благовонной трости за серебро, и туком жертв твоих не насыщал меня, но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Друзья, вы еще не забыли первый стих этой 43 главы. Я повторю его еще раз. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой». Мы, Божие творение, находимся в рабстве греха. Но Бог жертвою своего единородного Сына заплатил высокую цену для нашего выкупа. И теперь Он зовет каждого человека по имени принять это искупление. Он зовет и вас. Он зовет вас по имени. И если вы откликнетесь на Его нежный зов, то Бог скажет и вам: «Ты мой». Как это прекрасно! Вновь в тесном общении со своим Творцом. Вновь под Его заботой и защитой. Мы, люди, дороги Ему вдвойне. Он сотворил нас, Он же и искупил нас. Примите же и вы это искупление из рук Его, как это уже многие сделали до вас. Друзья, по собственному опыту я могу заверить вас, вы об этом никогда не пожалеете. Без тебя мне мира нет. Yeah.